Смокер, будь у него сила, способная одолеть меня, не сомневался бы, напасть или не напасть, напал бы, а ведь мы друг друга искренне уважали. Но все равно, я, пират, и он обязан. Что было не так с Иссё? Опасен более тот противник, чьи действия не можешь понять и предсказать. Мы пошли гулять дальше. По дороге нам встретился магазин холодного оружия, и все. Мои спутники, самурай и фехтовальщик, выпали из реальности надолго. Я решил не мешать им, и прогуляться один. Точнее не прогуляться, а сходить на разведку. Вспомнил несколько старых приемчиков скрытности и незаметности, и отправился. Первое, что важного мне удалось выяснить, это то, что иногда игрушки начинали утверждать, что они люди, и что их превратили в игрушки. Люди считали это болезнью игрушек. Заболел человечностью, говорили они, и выбрасывали эти игрушки в какую-то яму, игрушечную свалку. Было ли это болезнью игрушек, или они действительно были людьми, но близкие их забывали, после того, как они превращались? Расспросив одну игрушку, я выяснил, что второе предположение вернее, и что превращало людей в игрушек, девочка из семьи Дофламинго, то есть из его пиратской команды. Девочку звали Сахарок, и она была старше своего физического возраста, но дьявольский фрукт не позволял ей расти, и она была младшей сестрой Мони. Что я еще выяснил? Фабрика Смайл находилась где-то в подземельях, но где именно, я пока не выяснял. А Дофламинго был в королевском дворце. Еще я услышал одну интересную историю, которая подбила меня на сражение с Минго. Звучит она, Ник, примерно так, если коротко. Когда-то давным-давно, до образования мирового правительства, королевством Дресс-Роза правила семья Дон Кихот. Впоследствии они стали тенерью убита, а трон в стране занял новый король, мудрый и справедливый. Многие столетия спустя потомок того короля чтил традиции рода, а потому мир и гармония царили на Дресс-Розе. Так было, пока семью Дон Кихот не изгнали из числа святых семей тенерью убита, пока не погиб их глава, пока старший его сын не решил стать пиратом. И случилось странное. Однажды в ночи добрый и справедливый король Рику какой-то там по счету, покинул свой дворец и стал убивать мирных жителей налево и направо. А на утро жители обнаружили в замке нового короля Дофламинго, последнего из рода Дон Кихот. И стал он победителем короля Рику. Мило, правда, справедливость восторжествовала над старым королем. И я бы, быть может, даже поверил бы. Вот только две детали меня смущали. Рику, как и все его предки, славились преданностью своему народу, а также справедливостью и добротой. Было известно, что семья Рику, хоть и жила во дворце, но жила небогато, отдавая все сбережения людям, на развитие и поддержку. И люди любили его как короля, а потому болезненно восприняли предательство. И еще, Дофламинго обладал силой дьявольского фрукта, позволяющей ему управлять нитями. И любимой его техникой была техника марионетки. Это подозрительно. Правда, Ник, особенно вместе, и заставляет задуматься, не мог ли пират просто управлять королем Рику, как безвольной марионеткой, в одну жуткую ночь, чтобы вернуть себе трон. Обманываться было глупо. Я не сомневался в верности своих выводов, но жители искренне ненавидели старого короля, и столь же искренне были преданы Минго. И я понимал, что просто надрать ему задницу, это слишком мало для торжества справедливости. Жители должны были узнать правду, причем не от левого, тоже пирата, а от самого Минго. Но как это провернуть? А потом я, гуляя по острову, дошел до странного круглого сооружения, настоящего Колизея, где сражались лучшие воины мира за какой-нибудь ценный приз. И пришел я как раз тогда, когда в нем заканчивался набор гладиаторов, желающих сразиться за дьявольский фрукт Грогора, Номи, Логия Молнии, фрукт, последним владельцем которого был бог Скайпиэниль. Этот человек меня бесил. Он был совершенно неважен, как его фрукт, но он был одной из редчайших логи. Впрочем, и не это толкнуло меня на дальнейшие действия, потому что, чуть ли не в последнюю минуту я, под именем Лусси, записался в гладиаторы Колизей Дресс-Розы, чтобы сразиться с сильнейшими за этот фрукт. Логия Молнии не должен был достаться никому, кроме меня. Глава 77. Сложности славы. 556 участников соревнования. Кто же получит главный приз? Надрывался комментатор, пока я слонялся по Колизею в ожидании боев. Участники были в случайном порядке распределены на 4 блока. Соревнования проводились в 2 этапа. В первом этапе проводилось 4 отборочных боя в каждом из блоков, необходимых, чтобы не только отсеять слабаков, но и выявить победителей. Именно победители и сражались друг с другом и с бойцами до Фламинго во втором этапе за дьявольский фрукт. А пока шла подготовка арены к бою, и комментатор чесал языком, участникам соревнования предлагалось выбрать легкие доспехи, было ограничение на их вес, оружие, у кого его не было. Мне пока не стоило привлекать внимание Минго, да и вообще создавать на острове шумиху вокруг себя, пока Лони договорится с Дон Кихотом. Именно поэтому я, недолго думая, выбрал позолоченный шлем с рожками, прикрывающий не только голову, но и виски и нос, а главное, меняющий мой облик, делая меня неузнаваемым. С помощью длинного красного плаща, извлеченного из клети, и накладной бороды я и вовсе ловко скрылся. Среди участников многие не желали быть узнанными, так что это было нормально. А кроме шлема у организаторов я ничего не взял. Оружие у меня было свое, и именно им я собирался сражаться. Только для Винта выбрал форму привычной в детстве трубы с коленом. Все-таки мой стиль боя был довольно-таки узнаваем. И странно, что организаторы оставили свору пиратов, бандитов и просто бойцов из разных уголков мира всех вместе нервно и раздраженно дожидаться начала боев. Конечно, стычки за пределами арены были запрещены, за это наказывали дисквалификацией. Но обстановочка вокруг царила очень напряженная. Подраться, набить морду раздражающим типам, хотелось многим и немедленно, но приходилось держать себя в руках, и тут-то я первый раз порадовался, что решил скрывать личность. Послушав разговоры, я узнал, что куча народа желала заполучить фрукт, чтобы прибить меня. Причины у всех желающих были разными, но узнай, что я поблизости, дожидаться начала боев никто из них не стал бы. Я, в общем-то, был удивлен тому, у скольких людей, оказывается, есть ко мне претензии, хотя мы никогда в жизни не встречались. Среди всех, кто желал меня уничтожить, особой яркой звездой сиял белый жеребец Кавендиш, капитан красивых пиратов. Он считался суперновичком, пока не появились мы, сверхновые. Собственно, это и была причина его ненависти ко мне. Видишь ли, Ник, 2 года назад все только и говорили о нем, как об ужасно красивом и жестоком пирате. А потом слава сверхновых затмила его славу. Он был просто ужасно самовлюбленным человеком, считавшим себя неотразимым. Тех, кто был с этим не согласен, он убивал. Точнее, не он сам, а его альтер-эго, появившегося благодаря приступам нарколепсии. И вот он жаждал уничтожить всех сверхновых. А так как я был самым выдающимся из своего поколения суперновичков, и у меня в команде были другие сверхновые, я автоматически стал его целью убийства номер один. Странный парень, думал, что заполучив силу фрукта, он сможет легко меня отыскать и убить. И тогда все вспомнят о его неотразимости. В чем заключалась его неотразимость, я так и не понял. То ли в розе, что он всюду таскал с собой, то ли в шляпе, какие носили конные всадники, только с пышным пером, то ли в звездах на коленях его штанов, которые, честно говоря, смотрелись как заплатки, то ли в завитых искусственно блондинистых волосах до плеч в сочетании с голубыми глазами. В общем, странный чудик, на каких мне везло. Второй звездой стал некий Бартоломео, по прозвищу Каннибал, капитан пиратов клуба Барто. Имел просто зверски жестокую репутацию, и наверняка бы стал суперновичком, но просто не смог посоперничать со сверхновыми. У него награда за голову была 200 миллионов белли, и прославился он недавно, и привлек мое внимание к себе вовсе не ярко-зеленым иракезом, кольцом в носу и длинными клыками, а тем, что переругивался с Кавендишем. Делили меня, как ни странно. Мне захотелось выяснить, чем я не угодил каннибалу, а потому я подкрался к ним и стал прислушиваться. И каково же было мое удивление, когда Бартоломео оказался моим поклонником. Он был родом из Истблю и вдохновенно доказывал, что Мугивар – великий человек и пират. На состязании он записался, надеясь заполучить фрукт, после чего вручить его мне, надеясь тем самым вымолить у меня разрешение вступить в мой флот. Оказалось, что он был главой мафии в Локтауне и, более того, присутствовал на главной площади, когда Багги пытался меня казнить, когда я выкрикнул, что стану королем пиратов, и когда в меч клоуна попала молния, спасая мне жизнь. Событие так поразило его, что он бросил мафию и отправился в море уже под пиратским флагом. С тех пор следит за новостями обо мне и моих накома. Естественно, что при встрече со мной восторгов он сдержать не смог бы, и радоваться бы фанату. Вот только меня настораживал такой фанатизм по отношению к моей команде и ко мне лично от человека, прозвище которого «Каннибал». Неизвестно, от чего он фанател, от меня или от моего мяса. Не, ну мало ли, всяких психов-то в мире хватало. Вот, в общем, остальные моего внимания не удостоились, потому что не представляли мне угрозы. Все, кроме еще одного. Пока подслушивал Бартоломео и Кавендиша, опять потерял бдительность. Так уж случилось, что, слушая восхищенные вздохи фаната о том, как я мужественно что-то орал на эшафоте, на котором казнили золотого Роджера, я то ли от стыда, то ли от гордости, но хлопнул себя по лицу, прикрывая глаза. Этот жест заметил проходящий мимо Дон Цинцзя, бывший пират, известный в прошлом как Бур Цинцзя, 12-й командующий военно-морского флота Хаппа, пиратской команды. На состязании же он был просто главой семьи Цинцзя из страны цветов, вместе с внуками Буисаим, боровшимся за право обладания фруктом Лагей Молнии. Но это не отменяло награду за его голову в 500 миллионов белли, что очень весомо. Так вот, увидав мой жест, он остановился, присмотрелся, и как завопит: «Монки де Луффи!» Дальше он что-то говорил о том, что с ним сделал деда Гарп, и о том, что Гарпу он отомстит, убив его внука, то есть меня. Естественно, его услышал и Кавендиш, и Бартоломео, и вся толпа желавших меня убить придурков. Ну, а я, что, дурак? Нет, конечно. По крайней мере, не в этот раз. Осознав опасность, я просто бросился на утек. Вылетать из списка гладиаторов из-за драки не хотелось. Впрочем, не наплевать на это правило, видимо, было только мне. Потому что я бежал по кругу, внутри Колизея Корриды, а за мной неслась воинственная толпа с криками: «Луффи Семпай, подождите, дайте автограф, я уничтожу тебя, Мугивара, и тогда, стой, внук Гарпа, я все равно тебя убью», и т.д. И почему это всегда происходило со мной? И ведь Цинцзя не останавливали мои вопли о том, чтобы он шел разбираться с дедушкой, а не пытался отыграться на мне, ведь выходило, что против Гарпа он трусил выступать. К счастью, за мной гналось много народу, но не все. В итоге одна из бойцов и спасла меня, просто втянула в какую-то нишу, зажав мне рот изящной ладошкой, и, дождавшись, пока народ пробежит мимо, отпустила. Я только тогда и смог ее рассмотреть. Высокая, симпатичная, со светло-розовыми волосами, заплетенными в толстую косу. И одета она была в странный кольчужный доспех, прикрывавший ей только грудь и другие интересные места, на манер бикини. Грудь была большой, талия тонкой, а полностью оголенные бедра, гладкими и подтянутыми. Я, наверное, заинтересовался бы, если бы не имел удовольствия чуть ли не каждый день любоваться формами своих гарпий, когда те изволили загорать. Еще из одежды на девушке были поножи и кожаные перчатки, что все вместе смотрелось странно. Так и хотелось ляпнуть что-то вроде: «Девочка, ты хоть понимаешь, куда пришла, что вокруг полно пиратов и бандитов, которые не станут тебя жалеть, и что мало кому из них знакомы понятия о чести и морали, и что ты, вообще-то, их откровенно провоцируешь своим полуголым видом». Я бы сказал, но вспомнил своих гарпий, которых боялись их же товарищи, и решил прикусить язык во избежание. А то, может, и это была страшной в гневе. Девушку звали Ребекка. Это имя я уже слышал, и сложить два и два мне было несложно. Так что некоторое время спустя я уже расспрашивал ее о том, что внучка короля Рику делала в Колизее. Та, к моему несчастью, разревелась и все рассказала незнакомому человеку, как на духу. Она желала с помощью фрукта отомстить до Фламинго за убитую им мать, а заодно и за деда, и за чудовищную ложь. Да, Ник, она подтвердила мою догадку, что королем Рику в далекую страшную ночь, когда была убита тысяча жителей королевства, управлял до Фламинго. Я посмотрел на новую знакомую принцесску, посмотрел, припомнил другую знакомую принцесску с голубыми волосами, припомнил ее желание спасти страну и отца, и отчаяние, и решимость, с которой та готова была даже убивать, с которой та просила помощи у пиратов, и обреченно вздохнул. Сняв маскировку в укромном уголке, я взял девчонку за руки и, глядя в глаза, пообещал, что спасу ее страну и короля, по собственным причинам, но при условии, что Ребекка не будет драться, не будет рисковать жизнью, не испачкает ручки в крови. И обещал я ей это как будущий король пиратов, капитан пиратского флота соломенной шляпы. И, конечно же, я сделал это, чтобы избежать проблем для себя и Накома, которые вот такие вот принцесски легко и непринужденно вносили в наши жизни. Принцесска отчего-то поверила этому обещанию, и поверила в меня, а потому уже через полчаса мы разыгрывали перед наблюдателями сцену, в которой она на меня, как на Лусси, напала. Конечно, ее тут же дисквалифицировали, и я вздохнул спокойнее. Везло же на принцессок, а? Сначала Виви, потом Широхаши, теперь вот Ребекка. Да, перед самым началом боев, я наткнулся на старого знакомого, Беллами по прозвищу Гиена, бывшего капитана пиратов Беллами, подчиненного до Фламинго. Это тот самый придурок, с которым мы подцапались на Джее, который втирал мне, что эпоха мечты закончилась, и что никакого небесного острова существовать не может. Да, с тех пор он изменился. Стал спокойнее, увереннее в себе, но не самоувереннее. Кажется, он радовался жизни, а не прожигал ее, как в прошлую нашу встречу. Да и награда за его голову подросла с 55 миллионов белли до 195 миллионов. Он тоже меня узнал, как и Дон Цинцзя. Благодарил за то, что вправил ему мозги, рассказывал о том, что тоже побывал на небесном острове. Из-за последнего он и поклялся, что никогда больше не будет смеяться надо мной и моими мечтами. Ну и я, недолго думая, предложил ему вступить в мою команду. Почему я это сделал? Я видел, чувствовал, что он изменился и сильно, что он не просто болтал, а искренне просил прощения. Беллами предложению, конечно, удивился, особенно когда я добавил, что предложение бессрочное, и что он может в любой момент просто прийти и плыть вместе со мной дальше, в поисках приключений в разгар новой эпохи мечты. Беллами не отказал, но вякнул что-то про гордость и принципы, в которых он, подчиненный до Фламинго, и обязан защищать его интересы. Я вздохнул и просил подумать над предложением, когда в Минго он разочаруется. Он пообещал так и поступить, а потом начались бои. Пираты, бандиты, охотники за головами, искатели приключений, революционеры, дозорные, знать разных королевств, кто только не участвовал в боях, и все были в равных условиях, что импонировало. Бои первого блока я почти не смотрел, только конец, когда вдруг выяснилось, что победитель, скрывавший лицо, это Джезус Бёрджес, пират из банды черной бороды маршала Детича. Он прославился как охотник за дьявольскими фруктами, так что видеть его было и удивительным, и ожидаемым. Бои второго блока были интереснее. Было много запоминающихся бойцов, среди которых были и Беллами, и Бартоломео. Король какой-то страны, Элизабелла II, тоже участвовал. Мастера боевых искусств и до ужаса странные Абдулла и Джет. Некий парень с синими волосами и глазами из племени длинноногих, тоже мастер боевых искусств, Блюгелли. Еще был странный гладиатор Рикки, скрывавший лицо. Но, судя по движениям и телосложению, он был очень умел, но не молод. Его считали одним из фаворитов, но выбили с арены быстро. Однако главным запомнившимся для меня лицом был рыбочеловек Хак, по кличке Сотый Дан. Мы были знакомы еще с моего посещения штаба революции. Он был мастером рыбокарате, помощницей которого была подружка Сабо, Каала. И жаль, что я не видел его до боя. Интересно, он по заданию отца участвовал в соревновании, или по собственному желанию? Однако Хак проиграл бои во втором блоке. Он, как и многие другие, уступили Бартоломео, и ставшему победителем. Да, вот уж кто действительно был отморозком. Мочиться в окружавшей арену ров с водой, на глазах у сотен зрителей, прямо во время боя это было слишком даже для меня, каннибал. Мне все больше казалось, что это не просто прозвище, и этот парень был моим фанатом. Жуть. Бои третьего блока были моими боями, и, к моему величайшему огорчению, именно в мой блок попали и Дон Цинцзя с внуками. Вообще, это было весело, носиться по арене, стараясь не использовать коронные техники, чтобы не раскрыли личность. Большинство сражавшихся не могли составить мне конкуренцию, так что они нежно сметались мною в ров с водой, после чего дисквалифицировались из соревнования. Меня многие из тех, кто с час назад из-за вопля Дона Цинцзя гонялись за мной, пытались зажать и порубать. Смешные. Думали, что мне за именитых родственников и за красивую улыбку дали награду за голову в 700 миллионов белли. Чувствовали себя победителями они недолго. А потом на меня напал боевой бык, тоже, вроде как, гладиатор. Он был зол и желал побить всех. Небольшого напряжения королевской воли ему, однако, хватило, чтобы успокоиться. Я, по обыкновению, обозвал его Уси и предложил дружбу. Скакать по арене на быке было еще веселей, тем более что тот сносил на пути всех нестоящих внимания гладиаторов. И хорошо, что я вовремя заметил угрозу жизни Уси, в лице единственного гладиатора-великана Хайрудина. Он пытался нас затоптать, но я вовремя повернул быка, и соскочил с него, чтобы подпрыгнуть до уровня глаз гиганта и усиленным волей вооружения ударом вынести его с арены. Потом на меня напал еще один придурок в странной шляпе. Он ходил по арене и собирал мечи, метая их в меня и надеясь попасть, чтобы победить. Болтал про какую-то там цель, переловить всех сбежавших заключенных из Импилдаун во время войны маринеров с Белоусом за Эйса. То есть его целью был я и команда моего командира первой дивизии моего же флота Уильяма Рыкхема. Я смотрел на идиота и без усилий уклонялся от кинутых им мечей. Похоже, он понятия не имел о существовании воли наблюдения. Я уже подумывал разобраться с ним, но в тот момент меня, наконец-то, нашел Дон Цинцзя. Старик этот был внушительным габаритами, хоть и не великан, а потому, охотясь за мной, он не заметил, как в него воткнулось несколько брошенных в меня идиотом мечей. Так что идиота мне выносить не пришлось. Я стоял напротив Дона и понимал, как бы ни унизительно ему было, но моего деда он боялся. Я, вздыхая, мог понять его очень просто, можно сказать, разделяя этот страх. Однако это означало, что просто он не отстанет, и, значит, мне необходимо было с ним сразиться. А противником он был серьезным. Не зря стоил 500 миллионов белли. Короче, шутки и веселье кончились. Я сосредоточился, приготовившись к бою. Мой противник рассказывал о том, что когда-то его макушка была настолько острой, что укрепив ее волей вооружения, он мог, словно буром, проломить что угодно. Но дедушка волей вооружения оказался сильнее, и своим кулаком любви, как он это называл, просто вмял бур в голову, и та стала неопасной маленькой головкой. Собственно, за потерю главной своей особенности, силы и способности он и мстил. Силен был, гад, и волей, и скоростью, и просто голой физической мощью. Комментатор пытался за нами уследить, но без толку. Только глаза бойцов, способных двигаться с той же скоростью, могли нас видеть. Да, пришлось побегать, напрягая все чувства, чтобы не выдать способности и себя ими. Однако то ли я стал сильнее, то ли Дон Цинцзя был не слишком силен, во всяком случае, не сильнее моих обычных противников. Я давненько не напрягал волю вооружения так сильно, чтобы пытаться пробить ею чужую волю. Но это все усилия, которые мне пришлось приложить для победы. Когда Цинцзя понял, что моя воля сильнее, в общем-то, воли не только его, но и Гарпа, он сменил тактику, применив королевскую волю. Я удивился, что он ею обладал, но это все. Две воли столкнулись так, что аж искры летели в пространстве, молнии сверкали, ударяя в арену. Таким образом, мы вынесли всех оставшихся гладиаторов, ведь они просто не в силах были противостоять этому. Воля королей была сильнее и во мне, потому что, в отличие от Дона, я был еще и потомком этих самых королей. Быть может, во всех носителях королевской воли, следуя предположению Ирини, была хоть капля крови демонов, но я был наследником, я был демоном. Короче, королевскую волю Цинцзя я благополучно подавил, а чтобы вынести с арены его, хорошенько стукнул по лобешнику волей вооружения. Он, конечно, пытался защитить себя, но не слишком ему это помогло. К моему удивлению, под давлением моего кулака, знаменитый бур, вдавленный дедой, вернулся к изначальной форме острой макушки, и полетел Дон вниз головой, прямо в центр арены, и бур его, все еще укрепленный волей вооружения, расколол эту самую арену ровно напополам. Правда, Цинцзя был уже без сознания и в воде, ну, а я ловил свою долю аплодисментов и признания толпы, как великолепного воина и гладиатора, ведь стал победителем в своем, третьем блоке. Рев толпы зрителей, прославляющих твое имя, пусть даже и выдуманное, рукоплескающих тебе, адреналин и осознание победы, ненависть и страх поверженных противников. О, Ник, ты и представить себе не способен, какой это потрясающий коктейль. Сдержать ликующий клич победителя было невозможно. Это чистый драйв. Вот она, жизнь. Боюсь, что смеялся как сумасшедший. Впрочем, меня ожидало веселье посерьезнее. Глава 78. Очередная революция. За поединками в четвертом блоке я не следил. Уже просто неинтересно было. Да и некогда, потому что сначала меня отыскал Хак, с которым мы тепло поздоровались, и сообщил, что братик Сабо тоже на острове, и он хотел фрукт себе, но опоздал к началу. Ну, а революция на острове искала цехи по изготовлению оружия. То есть, фактически, искали они то же самое, что и мой Сло Альянс. Распрощавшись с рыбочеловеком, я наткнулся на Дона Цинцзя, под руки ведомого внуками Бу и Саим. И вот уж кто меня огорошил. Объясняли мне путано и долго, но суть сводилась к тому, что Цинцзя передавал власть над пиратским военно-морским флотом Хаппасаю. Но, так как я вернул ему его особенности силу, то есть Бур, флот, под командованием уже внука, он предлагал мне взять под свое крыло. Сай был только рад, кажется, как и Бу. Ну, а я что? Вздохнул, прикрыв глаза, поставил себе мысленную заметку предложить одному моему зеленоволосому другу записаться в пророки. Напророчил, зра, гад. Ну, ничего, я уже смирился с тем, что маленькой компактной и подвижной командой мне до Рафтия не доплыть. Так мой маленький флотик обзавелся собственным флотом и стал не помещаться в понятие о маленьких вещах. Мы уже обсуждали общие планы на будущее, когда на мою мини-ден-ден муши позвонил Зара. Я, припоминая, как меня такими вот звоночками едва не свели с ума на острове Рыболюди, сглотнул, заподозрив худшие, и не ошибся. Мне прямо так Зара и сказал. Все покатилось к морским королям в гнезда, и вообще, где ты шляешься, Кэп, когда тут такое веселье? Я ему так и ответил, что, мол, мне и без них весело, в Колизее Корриды. На том конце сигнала поперхнулись, и спустя долгую паузу, глубокомысленно предложили развлекаться дальше, а они там, мол, и без меня, наконец-то, всласть развлекутся. Сигнал оборвался чьим-то задушенным воплем. Ха, три раза, знал я, как они развлекались. Или там, где бы они ни были, едва не подыхали, или едва не подыхали все вокруг. Пока я пытался объяснить новым подопечным, что к чему, примчался каннибал Бартоломео. Он от чего-то рыдал, и, не поворачиваясь ко мне лицом, пытался сказать, что я должен идти с ним, потому что там снаружи Колизея что-то происходило, что должно меня волновать. Я пожал плечами и пошел следом за своим фанатом, на всякий случай, прихватив с собой семейку Цинцзя. Все-таки каннибалу, фанатеющему от меня, я не доверял. Ну и вышли мы к внешней решетке. И что ты думаешь, я там увидел, Ник? Верно, Зара и Кинеман безжалостно лупили дозорных. Буквально лупили, как отцы нашкодивших детей. Я знал Зара достаточно хорошо, чтобы сказать. Даже слабых противников он не стал бы унижать, тем более так. Он просто был выше этого. А значит, была причина. Интересно, какая? Но это не главное. Главное, что пока они разбирались с дозором, в поле нашего зрения, почти у самых стен Колизея из ниоткуда появился Дофламинго. Оценив обстановку, он узрел меня и швырнул в меня же избитого до полусмерти Ло. И давай бухтить что-то пафосное о брате, который погиб, защищая трофей от него, о том, что мечтания Ло отомстить ему безнадежны, и что я выбрал не того союзника. А потом он достал пистолет и сказал, что Ло умрет так же, как Дон Кихот Росинант, и выстрелил. Я, как в замедленной съемке, видел, как пуля, наверняка из кайросики, вошла в район сердца брата. И то ли я был в шоке от того, что трофей избили, да еще и так легко. Я ведь дрался с ним, и не раз. Я знал, как чертовски он силен. Неужели он, как Эйс, не пожелал использовать силу своей крови? А потом, подскочивший к Локин, сообщил мне, что пульса не чувствует. Он руку на сонной артерии держал. У самого на лице было что-то сродни панике, а вот меня его сообщение внезапно успокоило. Ну уж нет, в братьях я сомневаться не стану. Раз подставился, значит, нужно было. Может, не для общего дела, а ради собственного эгоизма. Но от рук Минго он не позволил бы себе сдохнуть. Трезвое мышление вернуло мне и осознание ситуации. Так что когда Дофламинго, ухмыляясь, произнес: «Конец вашему альянсу, твой приятель мертв, а ты в клетке», я ответил: «Клетка меня не удержит. Алло, жив, и ты сам это знаешь. Он нужен тебе живым, потому что только обладатель его дьявольского фрукта может подарить другому человеку бессмертие, правда, ценой собственной жизни». Дофламинго скривился, тем самым выдав верность моего предположения. «Ты только что вляпался, Минго. Я и так на остров прибыл по твою душу, но не был уверен, что хочу из-за тебя влезать в неприятности. Теперь ты лишил себя шанса. Сначала выберись из Колизея», — прошипел Минго, в мгновение ока, оказываясь возле Ло, отшвыривая самурая и поднимая моего братца за ворот плаща. Зара было кинулся на перерез, однако я остановил его взглядом. «Трофи хотел попасть во дворец таким вот образом, пускай, мы поможем ему иначе. Я жду тебя, Мугивара», — бросил Минго, прежде чем исчезнуть. «Какого морского короля ты меня остановил, Луффи?» возмутился Зара. «Дружище, я уверен, Троффи позволил себя избить не просто так», — внушительно произнес я. Верный друг задумался и, кажется, понял, о чем я ему говорил. Он спросил меня о том, как я умудрился попасть в гладиаторы, а после моего рассказа сообщил, что они заблудились из-за того, что я их оставил. Я скептично на него глянул, мол, давай, вешай мне на уши лапшу, когда сам тебя учил ориентироваться в пространстве, или находить меня. Мой первый помощник задорно подмигнул и ухмыльнулся, но это все лирика. После сцены Минга, разыгранной, как я понял, исключительно для меня, стало ясно, фрукт Лаги молнии придется упустить, потому что пора выбираться из Колизея. Да Фламинго показал, что был в курсе, где я находился, и это было не есть хорошо. Так что я быстро познакомил новых подопечных со своим первым помощником и друзьями, и первого помощника с командиром. Морские короли знают уже какой, дивизии нашего флота, и его дедом, и первым помощником. А пока они осторожно знакомились, я под шумок смылся в поисках сам не зная чего. Вообще-то, мне не хотелось упускать Лагию, и я искал возможность заполучить фрукт в обход состязания. Нечестно, конечно, зато очень по-пиратски. В изысканиях своих я узнал, что в четвертом блоке победил Кавендиш, а потом наткнулся на Сабо и Эйса. Оба прибыли на дрес с Розу за дьявольским плодом, уверенные, что кому попало такую силу доверять нельзя. Конечно, у Сабо были иные дела, а вот Эйс, похоже, после очень активного последнего года переживал затишье, и ему стало просто скучно. Но они оба опоздали. Встреча была эпичная. И еще бы, мы около 10 лет не собирались вот так, втроем. С того самого момента, как нам сказали, что Сабо погиб от пушечного залпа с корабля Тенерюбита. И это было так давно. Кажется, слез никто из нас не сдержал. И обнимались как в детстве, после удачной работенки, радуясь скорее не тому, что ее выполнили и обогатились, а тому, что остались живы, были целы, и снова встретились. И о, как хотелось поговорить, не через ден-ден муши, а просто так, лицом к лицу, обо всяких пустяках и глупостях. Но некогда было. Поэтому мы ограничились братскими объятиями и обещанием, покончив с делами, встретиться. Также, посовещавшись Лагию молнии, мы с Эйсом уступили Сабо. Эйс уже съел Лагию, я съел другой фрукт, и у нас была уже сила стихии. Так что Сабо забрал мой плащ и шлем, оделся похожим образом, и последний нацепил бороду, прибавив к облику солнцезащитные очки. У брата-то глаза были голубыми, а у меня – черными. У Эйса в этом плане лучше получилось бы сыграть меня. Однако хорошо, что волосы перед выходом на бой я скрыл под плащом, да и оружие выбрал привычное с детства всем. Сабо длинной тонкой водопроводной трубой с коленом уже владел. Выбираясь по теням из Колизея, вместе с Эйсом, скрывшимся в свете, мы оба не сомневались. Братишка скоро тоже станет фруктовиком. Эйс ничуть не удивился тому, что я завладел флотом Хаппа, причем, не ставя перед собой такой цели. Зато все остальные удивились присутствию Эйса на острове. Зара даже в шутку заподозрил, что у меня гораздо большие планы, чем я сказал Ло им. Я пожал плечами. Планов у меня не было, но они могли появиться в любую секунду. В конце концов, грех не воспользоваться такой концентрацией союзных сил на Дресс-Розе. Вставал вопрос лишь о том, какую выгоду можно было из этого извлечь. Семья Цинцзя осталась в Колизее Корриды, ну, а мы кинулись на помощь Троффи. Без Эйса, который решил пока не вмешиваться. Глядя, как он, не скрываясь, распахнул крылья и взлетел, я обзавидовался. Все-таки классное преимущество быть владельцем фрукта, который может объяснить наличие у тебя крыльев. Все же стоило поискать для себя какую-нибудь Лагию, а потом почитать о фруктах, и о том, возможно ли демону съесть 2 и больше, и не сдохнуть при этом, как случалось у людей. Но это потом. Пока мы бежали к какой-то башне, на которую Зара указал кто-то там, и, к моему удивлению, нас догнали северные волки. Сначала я их не признал, а потом, когда один из волков повалил меня и начал вылизывать, вспомнил. Это же мои волки с 5-го уровня импилдауна. Значит, Рыбхем был где-то поблизости. Эти волки могли бегать по воде, но непродолжительное время. Должно быть, Уилл был уже в акватории Гринбит, как условились. Точнее, раньше, чем условились. Я невольно выдохнул от осознания. Полгода этих придурков не видел и соскучился. Пока бежали, позвонил Санджи, сказал, что нашел нам проводника по Дресс-Розе, и она, кто бы сомневался, что эта женщина встретит нас у башни. Еще он, как бы вскользь заметил, что Цезаря у Минго и все вместе взятым им удалось отбить с помощью Ло, и что они вышли из акватории Дресс-Розы, тут же наткнувшись на корабль большой мамочки, который, вроде как, по мою душу. Вскользь он заметил, потому что спрашивал разрешения отправляться на Зою, следующий остров по нашему слоплану, где ждала команда браться, а также открыть огонь по кораблю Шарлотты Линлин. При этом я слышал крики ужаса своих девчонок. Но, если второе я разрешил легко, то первое запретил. Мамочки на борту не могло быть, это точно, а значит этих, не то ее посыльных, не то приговоренных к казни моими руками, Линлин практиковала такое, посылая неугодных на верную смерть к сильным врагам, было достаточно просто прогнать или потопить. Короче, мне от чего-то не хотелось отпускать далеко Санни, тем более под руководством Санджи. Почему, сам не знал. Ну, а вообще я связался с Уиллом, отправив их на подмогу флагману Инакома. Куда запропастились Марко, Робин, Фрэнки и Усоп, и как Нами и Бонни попали на Санни, будучи одна с Марко, а вторая с Фрэнки и Усопом, тот еще вопрос. У башни, или чем там являлось здание, похожее на башню. Короче, я понятия не имел, куда мы бежали. Но у этого чего-то, о чем я понятия не имел, нас ждала закутавшаяся в плащ с головой девушка. Она предложила помощь и открыла личико. Я сквозь зубы несдержанно выругался. Это была дочь короля Рику, принцесса Виола, Виолетта. Еще одна принцесска, Ник. Я как осознал, сразу затормозил. Как-то за приключения у меня выработался инстинкт. Если на пути встала принцесска, пора сваливать. От них больше проблем, чем от гарпий, от этих принцесс. Это я знал точно. И как-то совсем не хотелось с ними связываться. Зара дергал меня за плечи, пытаясь растрясти, сетуя что-то на то, что нужно бежать. Я же смотрел на Виолу и думал трусливо и позорно дать деру, пока не поздно. Проблема в том, что было поздно, ведь я успел дать обещание другой местной принцесске. Луффи, Ло, напомнил мой первый помощник, вырывая из мыслей. Я потряс головой, сосредотачиваясь на деле. «Принцесса Виола?» Прищурившись, спросил я у девушки. Та, растерянная моей осведомленностью, кивнула. «Хорошо», разрозненные и хаотичные мысли в голове, словно по команде начали строиться в логические цепочки. Из одного вытекало другое. План выстроился почти мгновенно, и из него я быстро расставил приоритеты. Чем нужно было заняться сначала, а чем потом? «Планы меняются», — осведомил Язара. «Трафальгар сумеет о себе позаботиться, я его неплохо знаю. Мне же нужно точно знать, что происходит на острове. В мельчайших деталях». Старпом недоуменно, но заинтересованно вскинул брови. «По словам Санджи, ты, Виола, хотела помочь». «Да, я могу помочь», — после некоторой паузы уверенно ответила принцесска. «Но нужно укромное место, где нам никто не помешает», — перебил ее я. «Времени не было, чтобы обсуждать всякие «но». Виолетта кивнула и прикрыла глаза, а потом уверенно повела нас куда-то. Я верил Санджи, а потому не сомневался, что и принцесске можно верить, так что шел за ней. Привела она нас через какой-то подвал в какой-то тоннель, а оттуда в закрытую комнату. Там была кровать, квадратный маленький стол и два стула. Больше ничего, но меня устроило. Я с удобством расположился на одном из стульев и потребовал от спутников рассказать мне все, что они знали о происходящем на Дресс-Розе. Тут-то я и узнал, что сделку на Гринбит сорвал никто иной, как адмирал Иссё, вставший на сторону Дофламинго, как на сторону Шичибукая. Это было логично. Организация Шичибукаев, то есть пиратов на службе у правительства, была создана в помощь дозору для борьбы с неподконтрольными пиратами. К тому же, Минго был хоть и бывшим, но тенерью убита. Фуджитора был не тем человеком, который стал бы поддерживать Минго, а раз он все-таки это сделал, значит, он выполнял долг, помогал Шичибукаю воевать с опасными пиратами. Дон Кихот Дофламинго обманул нас и весь мир, заявив, что уходит с поста Шичибукая, как того требовал Ло. Началась массовая потасовка, хаос, и какими-то неведомыми путями Робин, Усопп и Марко оказались в плену у жителей Гринбит, гномов или лилипутов, которые сами себя называли народом Тантатта. Нами, Санджи, Бонита, Чоппер и Брук, спасая Цезаря Клоунаи, почему-то, Мамоноске, на солнце тысячи морей вышли из акватории островов и столкнулись с кораблем Большой Мамочки. Им на помощь должен был прийти Уилл Рекхем. Результат пока был неизвестен. Дальше, Фрэнки поладил с одноногим солдатиком из местных игрушек, который оказался командиром сопротивления семьи Дон Кихот. Этот солдатик привел моего плотника в штаб сопротивления, куда гномы благодаря лжи Усоппа, которая, наконец-то, пригодилась, доставили плененных на Гринбит моих Накама уже своими героями. Туда же попал Изра, когда одна из народа Тантатта украла у него один из мечей, надеясь таким образом помочь сопротивлению. Естественно, мой Старпом просто в принципе не мог упустить свое оружие, так что у лилипутки не было шансов. Как они встретили Кинемана, мне все же почему-то не рассказали. Ну и напоследок Ло, давая время, чтобы мои Накама могли увести Цезаря от Минга, сам подрался с Минго, отвлекая его внимание. Что там у них произошло, никто не знал, как и почему Троффи подставился. Но он позволил себя избить, лишился руки и словил пулю от Минго. Последнее, у меня на глазах. И почему-то, я был уверен, что он надеялся, будто я стану следовать плану, зная, что он может за себя постоять, или, дождаться помощи, по крайней мере. У них с Минго были какие-то терки. Может, он хотел разобраться. Значит, в рамках нашего альянса моей первостепенной задачей было найти и уничтожить массовое производство искусственных дьявольских фруктов. Стоило учесть, что в этом деле у нас появились союзники. Первым по значимости союзником стала освободительная армия Тантатта, заинтересованная как в свержении власти семьи Дон Кихот, с которой гномы воевали еще до того, как те стали тенерью Бита. А к власти над Рессрози пришел предок Рикудалда III, так и в уничтожении фабрики Смайл, где работали порабощенные Дон Кихотом жители Тантатта. По словам Зара, гномы были очень сильны физически, несмотря на малый размер, их сила превышала среднечеловеческую. Кроме того, они обладали какой-то своей, особой магией. Вторым по значимости союзником стала Виола. Несмотря на то, что она служила Минго, она яростно желала его свержения. На службу она пошла в обмен на жизнь отца, короля Рику. Минго обещание выполнил, сохранив старику жизнь, как и обещал, взамен заполучив способности парамеции дьявольского фрукта, который слопала принцесска. Способности заключались в ясновидении, благодаря которому она могла в подробностях видеть все, что происходило на достаточно внушительном расстоянии. По крайней мере, ее дар покрывал всю акваторию Дрессрозы и Гринбит. Также она могла читать мысли, видеть воспоминания людей или показывать их кому-либо, находящемуся в пределах зрения. Короче, способности ее могли в умелых руках принести много проблем или сильно облегчить жизнь. А ведь еще она знала остров и королевский дворец, а также семью Дон Кихота как свои пять пальцев. Санджи, просто умница, раз нашел нам такое подспорье. Именно Виола рассказала нам о том, что происходило на острове. Ло был жив и прикованным к трону сердца, когда-то принадлежавшего брату Минго, и пустовавшему с тех пор, в одиночестве ждал помощи. Корабль большой мамочки, поджав хвост, дал дёру. Правда, капитан надеялся, что его будут преследовать мои Накама. К счастью, моим было все равно, на что там кто надеялся. Тантатта и другие мои Накама были уже в пути к фабрике искусственных дьявольских фруктов. Офицеры Минго готовились к атаке с нашей стороны, но кое-кто был отправлен на особые задания. Так, например, офицер Сахарок, младшая сестра Мони, была отправлена в Колизей Корриды, чтобы всех вышедших из поединка гладиаторов, в том числе и короля Рику, скрывавшегося среди них, превратить в игрушек и отправить их работать на фабрику. С собой яростно сражался с победителями трех блоков и Диаманте, офицером Дон Кихота, за право обладания фруктом Лагей Молнии. Он не просто держался, но даже побеждал, а где-то на трибунах поддерживал братика Ис в компании с Джекки. Расклад был, честно говоря, так себе, но он был в разы лучше, чем у Минго. Слишком много было факторов, о которых он не знал, но которые играли на руку нам. Я громко зевнул, уморившись, слушая, что происходит, и подумал о том, что маловато ден-ден муши для связи между мною и Накома. Надо бы раздобыть еще переговорных амулетиков для команды, командиров моих дивизий, капитанов моих кораблей и их старпомов. Ну, чтобы командовать ими было проще. И Виолу. Да, и Виолу бы заполучить себе. Даже с помощью ветра, воли наблюдения и интуиции я не мог видеть все так, как она. Четко и ясно, будто своими глазами. Пригласить бы ее в команду, но, во-первых, она была принцесской, а во-вторых, она с нами не поплывет. Силой тащить тоже не хотелось. Многовато женщин скапливалось на моем флагмане. И вообще, короче, я связался с Накома, у кого-то что-то уточняя, кому-то раздавая дополнительные задачи и, в общем, давая старт началу операции. И стоило мне это сделать, как все как-то закрутилось, и я и не заметил, как возглавил самую настоящую революцию в королевстве Дрессроза. Под моим началом были не только собственные Накама, но и народ Тантатта, ведь мои Накама освободили их товарищей, и гладиаторы Колизея, которых Сахарок все-таки превратила в игрушки, но Усоп каким-то образом умудрился напугать ее, отчего она потеряла сознание. Сила дьявольского фрукта от этого развеялась, и все игрушки превратились в людей, а люди вспомнили своих близких, превращенных в игрушки. Слез было на целый океан, и народ, осознав, что за человек Минго, впал в ярость, поднимая восстание. Дон Кихот признался в том, что управлял реку в роковую для королевства ночь, но тоже, будучи в ярости, назначил сумасшедшие для одного человека награды за головы тем, кто сорвал его планы, то есть за меня, и моих друзей или союзников. Как ни странно, самую большую награду он назначил за голову Усоппа – 500 миллионов белли. Вконец созверевшие люди, поначалу было кинулись на нас из-за денег, но на мою защиту встал сам бывший король Рику и бывший гладиатор. Он был оправдан перед людьми самим Дофламинго, благодаря чему вернул себе репутацию и людское расположение. Он и присмирил людей, многие из которых присоединились к революции. Особенно бывшие игрушки охотно брали в руки оружие. И все они почему-то мне, пирату, который вообще-то мог оказаться хуже Минго, доверили возглавить восстание. Трофимы выручили, хотя я упорно не помнил, как. Тони Чоппер даже руку ему пришил, вливая кровь литрами. И хотя он быстро очухался, все еще не был боеспособен. Приходить в себя его я оставил на попечение Эйса и Сабо, который, все-таки, заполучил лагию. Ну, а сам я, от всей этой круговерти событий очнулся лишь когда Дон Кихот Дофламинго на моих, Марко и Мони глазах, убил Сахарок за то, что она отказалась превращать старшую сестру в игрушку и подчинять себе. Я не помнил, когда разрешил Гарпии покинуть Санни, но отлично чувствовал злорадство. Я был рад, что Минго убил девочку на глазах у Мони, ведь после этого Гарпия просто возненавидела ранее обожаемого молодого господина. После этого, Мони стала моей Накама уже добровольно, от ярости не замечая моего довольства, и того, как я сжимал лямку своего рюкзачка, где только что возродился дьявольский фрукт ее сестры. Когда я осознал, что чувствовал, было уже поздно. Понимал, что еще чуть-чуть и я окончательно потеряю человечность. Примечание к части. Написала то, что написала, не потому что я гений, хотя это тоже, несомненно, было причиной, хе-хе-хе, а потому, что лень было пересматривать арку Дрессрозы, события которой были настолько скучными, что ни разу не запомнились, за исключением незатейливого начала и эпического конца. Глава 79. Взгляд со стороны. Он изменился. Луффи. Именно об этом я думал, глядя на то, как капитан без лишних эмоций перешагивал раненых жителей Дрессрозы, молящих о помощи. Раньше, когда его не обуревал азарт битвы, он стремился помочь всем и каждому. Он бы не прошел мимо старика, получившего не тяжелую, но болезненную рану, только потому, что не успел уйти из-под чьей-то атаки. Луффи бы минимум отнес его в безопасное место. Раньше, сам факт, что из-за кого-то пострадал невиновный, капитан бы разъярился, и поспешил бы найти виновника, и надрать ему зад. Больше этого не было. Луффи просто перешагивал через раненых, и приходилось помогать им тем, кто шел следом. Мне, Накама, случайным союзникам, просто тем, кому не безразлично. Конечно, быть может, он знал, что можно на нас положиться, что мы все сделаем, но со стороны смотрелось это иначе. Это выглядело как полное безразличие. Бунт на острове вспыхнул неожиданно. Никто никем не помыкал, никто его не подзуживал, никто его не пытался возглавить. Просто жители узнали правду, узнали о том, что их близкие, которых они забыли, которых долгие годы считали игрушками, и которые, по сути, были рабами на фабрике Дофламинго, создавая для него оружие и искусственные дьявольские фрукты, узнали правду об их любимом когда-то короле Рику Далда III, которым Дофламинго управлял, убивая тысячу жителей Дрессрозы его руками, узнали и пожелали отомстить, покончив с тиранией Шичибукая. Мужчины брали в руки оружие, вилы, лопаты, топоры, столовые ножи и присоединялись к общей толпе, в основном гладиаторов, которые, почему-то, лидером сопротивления избрали Луффи. Быть может потому, что он тоже успел побыть гладиатором, быть может из-за его и нашей дурной славы. Мы были самой дорогой командой, присутствовавшей на острове, и мы пришли за Дофламинго. Кому становиться лидером, если не нашему капитану, лидером хаоса, только демону? Луффи раньше порадовался бы, но теперь ему было все равно, сколько людей шли за ним. Он не замечал, как влиял на всех. Был бы на его месте кто-то другой, никакого восстания бы не было. И все эти вооруженные дубинками, предназначенными для какой-то местной игры, и вилами, охотились бы за нашими головами. Ха, особенно за моей головой, за которую и от дозора-то немало можно было получить, но и от самого Дофламинго 500 миллионов. Я ведь человек, который сильнее всех его разозлил. Видимо, потому что Сахарок испугалась выражения боли на моем лице, и потеряла сознание, из-за чего и развеялись чары ее дьявольского плода, и игрушки стали людьми. Когда Нами услышала о 500 миллионах, подошла ко мне, и предложила провести аферу, содрав с Минго награду за меня до того, как Луффи надерет ему зад. С того момента я сторонился нашей кошки-воровки, а то она могла продать меня так, что никто и не заметил бы, и награду получить. В общем, я смотрел в спину своего капитана и понимал, это за ним, и только за ним шли люди, готовые даже на смерть. Демоническое ли обаяние было тому виной, или же казавшаяся бесхитростная улыбка, но за ним хотелось следовать. Вот только Луффи, кажется, перестал это ценить. Раньше он сделал бы все, лишь бы вмешать в наши разборки как можно меньше сторонних людей. Теперь для достижения цели он использовал любые подручные средства, в том числе и, как мне показалось, живую силу в качестве дополнительной силы, отвлекающего фактора, а может и в качестве живого щита. Или может он просто не замечал, что люди сражались, в общем-то, за него, потому что их король, король реку, призывал предоставить дело пиратам, а самим не вмешиваться. Только люди жаждали мести и не хотели стоять в стороне, пока кто-то спасал их самих и их страну, а потому шли за тем, кто восстание возглавил, хоть и невольно. Может, Луффи считал, что раз они сами влезли в наше дело, решив воевать за свою свободу, то они полностью осознавали, чем это им грозило, и сами несли ответственность за свои жизни. Многие гибли, прорываясь сквозь ряды противников, людей Дофламинго, пытавшихся защитить жизнь своего молодого господина. Первые ряды разъяренной толпы буквально напарывались на пики, наспех построенных заграждений и баррикад, а следующие за ними ряды просто перескакивали через раненых и мертвых, иногда шагая и по телам, чтобы не поскользнуться на лужах крови, практически заливших мощеные улочки, продолжая свой путь. И все ради того, чтобы нам, Луффи, расчистить дорогу ко дворцу. Никто не был самонадеян настолько, что рассчитывал сразиться с офицерами команды Дофламинго, или, тем более, его самого. Никто, кроме нас, и люди складывали свои жизни кучами тел, чтобы мы могли пройти. Они умирали для нас, чтобы мы принесли им свободу. А капитан не обращал на это совершенно никакого внимания. Толпа бежала, торопилась, будто бы опасаясь упустить единственный шанс освободиться от власти Шичибукая. В этой толпе наверняка был задавлен чудовищной давкой не один человек, а многие. И мы торопились, бежали вместе с ними, хотя нам давка и не была страшна. Почему-то нам оставляли место для маневра, а Луффи двигался плавно и, кажется, даже неторопливо, будто никуда не спешил, будто у Дофламинго не было ни шанса, будто он ничего не мог противопоставить нам, самому Луффи, будто он никуда не мог деться, будто от времени ничего не зависело, и с каждой прошедшей минутой не умирало все больше наших союзников. А я не мог так, я бессильно сжимал кулаки, глядя на лица, искаженные яростью и болью, глядя на тела и лужи крови, слыша стоны умирающих и кличи атакующих. Из наших более-менее спокойны были только Марко, Зара, Робин и Бонита. И то, нет-нет, но и они сжимали кулаки, морщились или поджимали губы и косились на капитана. Я был уверен, что они думали о том же, о чем и я, глядя ему в спину. Почему он ничего не делал, чтобы все это прекратить? Тот единственный раз, когда мы оказались в авангарде бунтующей толпы, а перед нами был очередной заслон, Луффи не стал заморачиваться. Он просто воспользовался своей силой и с помощью небольшого вихря раскидал заслон вместе с людьми, загораживавшими нам путь без всяких колебаний. И я замер, понимая, что Луффи изменился, что он все больше становился тем, с кем мы познакомились в Эниэс Лобби, спасая Робин. Луффи становился демоном, и смерть и разруха окружали его, потому что они были его сутью. Или это просто была война? Нам пришлось сильно постараться, чтобы добраться до королевского дворца, даже несмотря на то, что собственных сил мы почти не тратили. Просто, как сказал Марко, оборона была грамотной. Однажды Луффи даже скомандовал толпе, сопровождавшей нас, на отход, и я выдохнул почти облегченно. Не так уж и безразлично ему было. Конечно, жители Дресс-Розы оспаривали право на участие в сражении, но Кэп был непреклонен, говорил, что они уже помогли, напоминал о семьях. Однако было странно, что вспомнил об этом он именно в тот момент, а не раньше, хотя у них было право мстить. Теперь же оставались лишь сильнейшие воины Дофламинго, его же офицеры и он сам. С этими должны были разбираться уже мы, те, кто привык сражаться, а не мирные жители, когда-то презиравших саму мысль о войне. Как же нужно было заставить людей озвереть, чтобы они предали самих себя. Противники достались всем, кроме меня. Битвы происходили одновременно везде, и с переменным успехом. Моих друзей избивали, и они били в ответ. А я смотрел на все это, ощущая себя островком спокойствия, которым я не был, и понимал, что мне страшно. Страшно как никогда. Но если бы кто-то меня спросил бы, отчего мне страшно, ответить я бы не смог. Страшно было за друзей, страшно было за жителей и страну, до которой мне и дела не должно было быть, страшно за союзников, страшно за врагов, страшно за мир. Это было не объяснить словами. Просто вдруг пришло ощущение, будто мир обезумел враз. Мне вспомнилась сцена битвы между демонами и людьми, навеки замерзшая во времени благодаря какой-то демонической технике, создавшей не то стекло, прозрачное, как слеза, не то не тающий лед. Демоны уничтожили сами себя, и лишь их остатки добивали люди. Так не могли ли люди уничтожить себя точно так же? Могли. Вот что было страшно. Мог ли я предположить, покидая родную деревню, что попаду в такую битву? Нет. И раньше было страшно, и раньше было тревожно за будущее, и раньше было тяжело, но я продолжал верить Луффи тем, кого он называл друзьями. Верил, несмотря на все подозрения, что капитан делал что-то правильное для нашего мира. Я не сомневался, Дофламинго он одолеет. Я сомневался лишь в том, сможет ли он победить свою природу, самого себя. Потому что, глядя на его усмешку в тот миг, когда Дофламинго убил своего особенного офицера, Сахарка, я понимал, Луффи изменился даже слишком сильно, и, возможно, бесповоротно. Раньше, человека-демона, искренне преданно относившегося к друзьям, ярил сам факт того, что кто-то к преданным подчиненным относился как к кускам мяса или игрушкам. Раньше он надирал зад любому, кто посмел причинить вред собственным товарищам. Теперь он ухмылялся, довольный подобным фактом. Я, конечно, понимал, он хотел заполучить в команду эту очередную страшную девушку, Моне, но ее держала сестра, преданная Дофламинго. И смерть той самой сестры, да еще и от рук босса, прямо на глазах у Моне, играла Луффи на руку в его эгоистичном до омерзения желании. Но все же, драки с Дофламинго я не увидел. Капитан напал на того неожиданно, но у Шичибукая, как выяснилось, еще были не занятые сражениями офицеры. В общем, скрылись из поля моего зрения они быстро. Я же отправился искать друзей, помогая всем, кто был за нас, и кому требовалась помощь. Я не контактный боец, я снайпер или канонир. Я мог обеспечить прикрытие или выносить врагов, но издалека, в гуще сражений мне было не место. Вот я и помогал так, как мог. Где-то по дороге я и повстречал задорного парня, с азартным блеском в глазах. Он, увидев меня, что-то шепнул людям, окружавшим его, и несущимся куда-то вместе с ним, и те побежали дальше, а он приблизился ко мне. «Ты Усоп?» «Да», сходу поинтересовался он. Я хмуро кивнул, думая о том, где он мог узнать мое имя. На листовках я, кажется, был Сагикингом. Или нет, хотя, если он смотрел признание Дофламинго и видел награду за мою голову, которую тот назначил, между прочим, больше, чем за капитана, то все становилось ясно. Парень, видимо, мое замешательство заметил, тут же представляясь. Уильям Рыкхем, командир первой дивизии пиратов соломенной шляпы, он протянул руку для рукопожатия, на что я, не задумываясь, ответил. По блеску в глазах напротив, я понял, почему Луффи в капитаны назначил именно его. Чувствовался в нем какой-то дух авантюризма, что ли, как в каждом из нас. Капитан, как всегда в гуще, да, я невольно усмехнулся. А где же ему еще быть? Наверное, я бы спросил, откуда он взялся на острове, но к нам подскочил Санджи. «Чего встали, как придурки?» — вопил он. «Там Милорин в опасности, а вы тут языками чешете». Наш Ирокоп быстро-быстро погнал нас в одному ему известном направлении, на помощь Накома. Не сказал бы, что Накома приходилось туго. Все сражались на пределе возможностей, конечно, но противники не были слишком сильными, скорее выносливыми и живучими. Гораздо хуже приходилось гладиаторам и новым союзникам. Кое-кто из них сражался не хуже наших, но в большинстве своем они не привыкли к таким затяжным сражениям. Это было видно. Многие из них уже были ранены, а кое-кто и вовсе уже погиб. Но все равно они были воинами. А вот местным жителям было совсем плохо. Кто-то еще рвался воевать, но большинство, с каким-то ненормальным недоумением смотрели на разруху, на кровь, на тела и, кажется, просто не верили, что это происходит с ними. Кое-кто из женщин и детей, кого еще не увели в безопасное место, уже плакали, ревели просто, кто-то над убитыми, кто-то над развалинами домов, кто-то просто от общей атмосферы горя и отчаяния. Я отметил себя всего лишь сторонним наблюдателем, и такую реальность мне даже от чего-то не хотелось приукрашивать. По крайней мере, не сейчас. Может быть, потом, когда весь этот ужас закончится, я буду рассказывать байки об эпичных сражениях друзей, об их победах и о собственных победах. Быть может, я даже найду благодарных слушателей, но пока реальность в моих глазах не хотела приукрашиваться. Но и это все не было концом того отчаяния, которое принесла за собой революция, вызванная нами. В какой-то момент над островом появилась гигантская птичья клетка, явно состоящая из нитей техники дьявольского фрукта до фламинго. И прутья этой клетки сжимались, разрезая все, что попадалось на пути. Землю, деревья, дома. Чудовищная техника должна была уничтожить всю страну, включая нас. Но почему-то это меня не пугало. Может, потому что я верил в Луффи. Однако люди быстро поняли, что клетка разрежет их, а потому бежали со всех концов острова к центру, где и происходило сражение. Бежали со всех ног и сил, сначала прихватив с собой пожилых, больных, немощных, маленьких и раненых. Мертвых тоже тащили на себе, считая кощунством оставить их. Остров был немалым по размеру, и бежали люди долго. Выдыхались, падали и начинали просто молиться, смиряясь с участью быть разрезанными на ленты техникой до фламинго. Другие понимали, что чтобы спастись самим, мертвых придется оставить. Они рыдали, но продолжали бежать, не оборачиваясь на павших. Страшное зрелище, когда толпой овладевает паника и страх. Однако где-то заговорил комментатор, говоря что-то про надежду, которая еще есть, потому что полюбившийся им гладиатор Луси, который на самом деле тот самый Монки Д. Луффи, все еще сражался с Дофламинго. Комментатор говорил, что пока есть надежда, сдаваться нельзя, что нужно бежать, даже на сломанных ногах. Речь не произвела впечатления на меня, я мог бы сказать лучше. Но люди, привыкшие к комментаторскому голосу в Колизее, куда часто приходили на шоу, приободрились и с утроенной силой кинулись к центру Дресс-Розы. Революция к тому времени была почти выиграна. Кажется, даже друзья одолели своих противников. Празднования только не было. У воинов, тех, кто был способен стоять на ногах, появились новые задачи. Кто-то из них помогал сбежать от прутьев клетки слабым, а кто-то, как мы, пытался остановить прутья клетки, или хотя бы немного задержать их, давая время людям, чтобы уйти, и Луффи, чтобы победить. Я тоже использовал несколько зеленострелов, чтобы задержать ее, но растение клетка либо разрезало, либо сдвигало. И все, что я смог сделать, это создать несколько барьеров из крепчайших соцветий, в которые уперлись, в том числе и Накома, чтобы клетку задержать, но не разрезать себе руки. Одним из моих барьеров воспользовались и дозорные. Тоже люди, тоже хотели жить, а потому, что пираты, что гладиаторы, что революционеры и подпольщики, что дозорные и правительственные агенты, что простые жители Дресс-Розы, те, у кого была сила в руках или ногах, в едином порыве навалились на клетку, чтобы задержать ее, чтобы спастись. Даже один из Йонка, огненный кулак Эйс, и тот присоединился ко всем с командой, не из-за желания выжить, не потому что его братья сражались, а потому, что таков был всеобщий порыв. И думали, молились мы все тоже об одном, чтобы Луффи победил, раз уж Дофламинго хотел уничтожить всех, и своих союзников и врагов. Но почему даже владельцы воли вооружения не могли разрезать прутья клетки? Мы были уже в центре Дресс-Розы, куда нас сдвинула клетка. Позади был королевский дворец, окруженный лишь парой чудом сохранившихся, но все равно поврежденных кварталов. Откуда-то и дело слышались боевые кличи и рыки капитана и его противника, а также раздавался грохот. Позади были жители страны, те, кто выжил. Отступать было некуда. И тут я зацепился за мысль, чем можно разрезать то, что разрезать нельзя. Думать над вопросом почти не пришлось. Я вспомнил другую похожую фразу, звучавшую примерно как: «Крепчайший материал разрежет все что угодно, даже то, что разрезать нельзя». Так Луффи говорил о кинжалах, созданных демонами. Я чувствовал его на икре правой ноги, но настолько привык ощущать его, что совсем позабыл о нем. Я верил в Луффи, но эта безумная догадка была надеждой на шанс спасти больше людей.